Стоимости его вполне хватило бы, чтобы прокормить всех гостей до золотой свадьбы. Пожалуй, лишь один человек здесь был абсолютно трезв и сосредоточен. Сам Эд Гурвиц. И что к спиртному он никогда не испытывал влечения, не основная причина. Нельзя было допустить, чтобы произошел малейший сбой. С несмываемой благодушной улыбкой на румяном лице, украшенном профессорской бородкой, он поспевал везде, умудрялся чуть ли не каждому уделять внимание. Ни одна мелочь не ускользала от его лабораторно-зоркого взгляда. И сразу же издалека заметил спешащего к нему чем-то обеспокоенного метрдотеля. Не переставая безмятежно улыбаться, двинулся ему навстречу. Отошли в сторонку. «Что?» — коротко спросил Гурвиц. «Там внизу какие-то трое, без пригласительных билетов», — зашептал тот. «Двое китайцы». Рвутся к вам, грозят, что разнесут тут все на куски. Одного я, кажется, знаю. Китайский чемпион по боксу. Звонить в полицию? Ни в коем случае. Улыбка на лице Эда мгновенно померкла. Китайцы — это серьезно. Проведи их в мой кабинет. Я сейчас подойду. И полюбезней с ними, пожалуйста. Гурвиц отправился на кухню, где по такому нерядовому поводу самолично правила балом его благоверная. Предупредил Сонечку, что ненадолго отлучится, пусть она в зале присмотрит за порядком. «У нас неприятности?» Сонечка слишком хорошо знала мужа, чтобы не почувствовать его настроение. «Пустяки!» Чмокнул ее в похолодевшую щеку. «Обычная деловая встреча, нельзя откладывать». «Какие ночью могут быть дела?» — нахмурилась Сонечка. Но Эд уже уходил от нее, поспешая в кабинет. Он успел добраться до него раньше нежданных гостей. Уселся за письменный стол, чуть выдвинул верхний ящик, удостоверился, на месте ли наган, и снова придал своему лицу выражение неистощимого благодушия. Через минуту в дверь постучали. Эд солидно откликнулся. «Да-да, прошу вас». Первым вошел коренастый китаец в широкой черной куртке и черной низко надвинутой лыжной шапочке. Взглянув на него, Эд Гурвиц затосковал. Рожа была словно создана для зловещих триллеров. Один страшный рубец, пересекавший лицо от виска до подбородка, чего стоил. Второго высокого молодого мужчину, европейца, он никогда раньше не встречал. На зрительную память Эд не жаловался. Зато третьего опознал сразу, даже имя его вспомнил — Чарли Янг. Под слоем умело наложенной косметики угадывались свежие кровоподтеки. Китаец со шрамом, задержавшись на входе, быстро обежал глазами помещение, молча прошел к окну, заглянул за сведенные шторы. Потом все трое расположились на диване. Чарли посредине, спутники по бокам. «Слушаю вас», — поощрительно улыбнулся Гурвиц. Смотрел на Чарли, догадывался, что первую скрипку играет в этом оркестрике он. «Времени нет, так что не будем тянуть резину», — сказал Чарли. «Нам нужно встретиться с одним русским. Вы его называете Петровичем. И прямо сейчас, до утра ждать нельзя». «Вы шутите? Еще шире разулыбался Эд.